Вчера яхта загрузилась водой и продуктами, а сегодня с рассветом отвалила от причала. Пока все шло по плану, даже за день до этого из экипажа никто всерьез не напился, и вчера все были в рабочем состоянии. Когда яхта вышла из порта новой фактории, я наконец ощутил, что мы приступили к делу. Платон с Пламенем сидели в кают-компании за картами, причем наставник заставлял ученика прокладывать еще и курс судна за штурмана. Бойцы, рассевшись на палубе, слушали Байкина, который что-то им объяснял. Экипажу и так было что делать. Шли вдоль берега, низкого, заросшего зеленью так, что земли не видно. Казалось, что вся эта растительность поднимается прямо из воды. Ближе к городу все бухты были исследованы хорошо, но одна остановка все же предполагалась. Надо было выгрузить несколько ящиков в русле речки Серебрянки, той самой, что вела к серебряным рудникам. Нам по их просьбе полковника подкинули в последний момент для охраны этих самых рудников. К устью подошли примерно часа в четыре. Мне почему-то казалось, что речка будет вроде той, на которой мы устроили засаду племени горы. Но ошибся, все оказалось не так. Серебрянка была широкой, метров 150 в устье, и вполне спокойной, разве что цветом от той реки не отличалась совсем, вынося в синее море огромное желтое пятно мути. «Мелей здесь много, ждем», — сказал Игнатий, сам стоявший сейчас за штурвалом, после чего дал команду встать на якорь. За бортом громко плюхнуло, загрохотала разматывающаяся цепь. Я назначил двух человек в фишку за берегом наблюдать, а то сквозь эту растительность ни черта не видно. До него было рукой подать, метров 200, слышно даже, как птицы орут. А заодно и стаю обезьян разглядели, рассевшихся по деревьям, небольших, серых и тоже крикливых, как птицы. Дали ракету. Вообще, о времени рандеву договаривались заранее, но мы пришли раньше, чем рассчитывали, ветер помог. На баке зашипело, пыхнуло, дымный след с искрами метнулся вверх, завершившись громким треском и ярко-белой вспышкой. А затем ракета начала опускаться вниз на маленьком парашюте. Люди с рудника появились примерно через час на моторном катере, скорее даже не катере, а буксире, тащившем за собой широкий баркас. Ну да, по этой реке на парусах особо не погоняешь, так что их на буксирчике и не было. Зато было шестеро разномастно одетых мужиков в шляпах, вооруженных винтовками и карабинами. Буксир выбрался из безопасности речного русла на морскую волну, неторопливо подвалил к борту Аглаи. «Хорошо ли дошли?» — крикнул в жестяной рупор крепкий мужик в жилете на голое тело, левый глаз которого закрывала черная повязка. «Хорошо, благодарствуем!» — крикнул в ответ Игнатий, перевесившись через фальшборт. «Принимайте груз!» «Это мы всегда рады!» — усмехнулся тот. Собственно говоря, на этом общение и закончилось. Экипаж поднял через грузовой люк ящики, затем их спустили в пустой баркас, где люди с рудника разложили их как положено и укрыли парусиной. Затем буксир отвалил от борта яхты, развернулся и потащил баркас в реку. Ну и мы, выбрав якорь, пошли дальше. Хотелось дойти до круглого залива и уже там встать на якорь. Как раз его нам и надлежало обследовать первым. Ветер был по-прежнему дружественным, так что в намеченный пункт пришли еще до темноты, хотя сумерки были уже в самом разгаре. Поскольку погода сюрпризов не обещала, встали не в самой бухте, а в море, имея вход в бухту на левом траверзе. Зелень из силуэта берега уже исчезла. Выглядел он черным, взлохмаченным листьями пальм, от которых название залива и пошло. По моей команде выставили щиты на левом борту, а в ночной вахте назначили двух человек – матроса и бойца. Не то чтобы опасались чего-то. Места здесь скорее дикие, чем разбойные, но в привычку это уже стоит вести. В каюте у себя к этому времени я совсем обжился, как дома был. Стены темного мореного дерева, пара литографий с парусниками, большая карта на переборке. Полки с книгами и лоциями, оружейный шкаф. Все уже свое, привычное. Поэтому, прихватив с камбуза большой кувшин с холодным чаем, выдавил в него пару лимонов, зажег лампу и уселся в кресло, откинувшись и вытянув ноги. Наконец, за всей суетой последней пары дней появилось время спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. В общем, я как всегда. Что в той жизни в каждую авантюру лез, что в это не смог удержаться. Только начала жизнь налаживаться, жениться собрался. Все, полез в местные интриги. Ну что за характер такой дурацкий, а? Вечно думаю, что без меня не разберутся. Что что-то упущу сейчас, а потом жалеть буду. Ну а потом вот так, бац, и в себя прихожу посреди джунглей и рядом с кучей трупов. Тоже ведь так начиналось, если быть до конца честным с самим собой. Именно так погнался за журавлем в небе. С другой стороны, я ведь не в рыбаки подался, а в приватиры. Это уже по определению работа авантюрная. Проблемы в ней как бы в саму ее основу заложены. Это как боксом заняться и удивляться, что по голове прилетает. Может, оно и вправду лучше ломиться в чемпионы, чем получать просто так, оставаясь в середнячках. На овечьи мы идем по делу. Ну, так кто бы в этом и сомневался. Надо найти человека, которого там ищут, и вывести его оттуда целым и невредимым. Это то, чего хочет от нас брат Иоанн. Агент, располагающий ценной информацией, вроде как засветился. И теперь с ним очень хотят пообщаться всякие темные личности, по совместительству представляющие интересы тех, кто этим островом заправляет. А кто заправляет? По всем данным выходит, если опять тем же братьям верить, что у руля там пираты с Тартуги. А я против нее военный поход организовать подрядился, неожиданно для самого себя причем. Чем сильна Тартуга? Тем, что пираты всегда готовы к драке. А еще тем, что подойти к острову, не зная фарватеров, практически невозможно. Он окружен другими островами, стоящими тесно. Проходы между ними узки и изобилуют подводными скалами. Ну и на островах этих всякие сюрпризы для возможных атакующих имеются. И вся эта группа островов стоит отдельно от всей той бесконечной россыпи их, которую занимают цивилизованные народы. То есть даже передовую оперативную базу вблизи пиратского гнездовья не организуешь. Блокадой пиратов тоже не задушишь. Нет у местных сил возможности вести такие долговременные операции. Это все же ополчение. Так что операция должна быть именно что ударной, иначе никак. И тогда она упирается в следующую проблему. Почти полное отсутствие актуальных разведданных. Нет, пленных пиратов, которых ловили, допрашивали, и с пристрастием, что-то известно. Но в руки приватирам главари попадались редко, чаще только их тела. А мелкая сошка всего нужного сказать не могла. А вести разведку в тех краях не получится. На остров просто не пускают никого, кроме своих. И вербануть, насколько я понял, пока ни единого пирата толком не удалось. И что это значит? А значит это то, что самым оптимальным вариантом был бы захват какой-то высокопоставленной в пиратской иерархии фигуры. Не знаю, насколько возможно сделать это на Овечьем острове, но рассмотреть такую идею стоит внимательней, раз приватирам туда доступ не заказан. Странно, что не заказан. Но город Вольный как раз в такой доступности для всех и живет. Так что им тоже на компромиссы идти приходится. Кстати, и вот насчет рации. Рация – это хорошо. Пусть хоть в телеграфном режиме, азбукой Морзе, но это хорошо. А почему раньше их не было? На островах стоят, а на судах ни-ни. И почему стало теперь можно? Как-то не совсем логику улавливаю. Хотя какая-то есть, если предположить, что церковь не настолько уж стоит в стороне, а все же своим немного подыгрывает. Это же сразу видно, что я со своей идеей похода приперся уже на готовое. Они этого ждут, готовятся. Тот же агент, которого мне надо эвакуировать. Ну какие еще у него могут быть сведения, кроме как о пиратах? Значит, работают они в том направлении? Работают. Ну да, большой поход без связи между судами планировать – последнее дело. Так все же интересно. Это я сам так вовремя в это дело влез? Или меня к нему просто подтолкнули? Пожалуй, что сам. потому что толкать есть кандидатуры поудачнее, чем я, уверен. Попробовал почитать книгу. Что-то не лезло ничего в голову. Когда убедился, что каждый абзац приходится читать раза по три, и все равно в памяти ничего не остается, плюнул на это дело. Прихватил винтовку и поднялся на палубу составить компанию Фролу и Федьке, стоявшим вахту. Вышел на палубу, запрокинул голову. С ума сойти! Сколько же звезд! Никогда в жизни я такого изобилия небесного не видел. Даже не верится, что это реальность, но не бывает так. И морем пахнет. Оно темное, только от половины луны по нему блескучая искра бежит. И мелкая волна в борт яхты тихо поплескивает. Ага, вахтенные вдвоем сидят, нарушают устав, понимаешь, собираются вместе. Правда, здесь я про такое правило не слышал, но ввести его не мешает. «Федор, а ты что на баке делаешь?» — спросил я вроде как удивленно. «А если с кормы подплывут и залезут?» «Кто подплывет?» — вроде как испугался он. «А враги, Федь, враги жестокие. Ты ведь отсюда корму вообще не видишь. Рубкой прикроются и залезут. И сразу вниз спящих резать, а? Что скажешь?» «Так некому здесь...» Он совсем растерялся. «То есть лично ты гарантируешь, что здесь никого нет?» «Гарантируешь?» — спросил я. «Не, ну я...» «Раз не, то на корму бегом марш!» Рыкнул я и сделал вид, что собираюсь отвесить пендаля. А может быть, и следовало отвесить. Фрол во время разговора молчал, сидел себе на палубе по-турецки, положив на скрещенные колени свою роскошную винтовку. «Фрол, бывал здесь?» Я присел рядом. «Не, сам так далеко не заходил», — покачал он головой. «Но дороги сюда есть, знакомые люди ходили. И негры здесь есть, всякое случалось. Дикие совсем места». «Турок здесь видели?» «Турок везде видели». «Турки, турки. Но не турки сейчас интересны. А вот если высадить тех же пиратов, а с другой стороны сбаламутить племена, а еще подойти с моря, например, то новой фактории придется плохо. Я бы на месте властей города напрягся и резко усилил бы патрулирование береговой линии. Если будет серьезная атака на город, то суши. А чтобы высадить достаточные силы, потребуется время и подходящая для высадки этих сил бухта. Черт, то вроде горя не знал, а теперь башка от мыслей пухнет».